वते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 18, глава называется «Господь Вамана Дева, воплощение кармика». Шукадева Госвами сказал, после того, как Господь Брама вознес свои молитвы, прославляющие деяния и доблесть Верховного Господа, Верховная Личность Бога, который никогда не умирает, подобно обыкновенным живым существам, появился из чрева Адити. Его четыре руки были украшены раковиной, палицей, лотосом и диском. Он был одет в желтые одежды, и его глаза были подобны лепесткам полностью расцветшего лотоса. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Слово «Амрита Бух» очень важно в этом стихе. Господь иногда появляется, как обычный ребенок из чрева матери, но это не значит, однако, что он рождается, умирает или стареет. Человек должен быть достаточно разумен, чтобы понять, что деяния и явления Господа в его воплощениях трансцендентны. Это подтверждается в Бхагавад-гите. «Джанма карма чаме дивьям эвам йовет и татватаха». Человек должен попытаться понять, что явление Господа и его уход, а также деяния дивьям или трансцендентны. Господь не имеет ничего общего с материальной деятельностью. Тот, кто понимает природу явления, ухода и деяний Господа, тотчас же освобождается. После того, как он оставляет свое тело, он уже больше никогда не возвращается в материальный мир и не рождается в материальном теле, а переносится в духовный мир. Тяктвадехам пунарджанма найти мамэти сорджунам. Шри Шука увача, итам виринча стута карма вирьях, прадурбу бхавам ритабу хадитьям, чатурбу джам шанка гадабджа чакрам, пишангаваса налиная текшанахам. Перевод. Шри Шукадева Госвами сказал, после того, как Господь Брама вознес свои молитвы, прославляющие деяния и доблесть Верховного Господа, Верховная Личность Бога, который никогда не рождается, подобно обычным живым существам, появился на свет из чрева Адити. В его четырех руках он держал раковину, палицу, лотос и диск, и он был одет в желтые одежды, а его глаза были подобны лепесткам расцветшего лотоса. ॐ अज्ञानति मिरन्दस्याज्ञनां जनाशलकाय चक्षुरुन्मिलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णाभृष्टाय भूतले श्रीमादरिकेशस्वामी हरिकेशमावन्दे प्रभुपादसुमतसं नानपाशश्रुतदानं दैतया दशतरणम्। Итак, сегодня день явления Вамана Девы, Шри Вамана Двадаши. Поэтому мы расскажем о том, как явился Вамана Дева на свет. Но прежде Шрила Прабхупада объясняет, что самое главное, что человек должен понять, когда мы говорим о явлении Господа, это то, что явление Господа отлично от явления обычного живого существа. Обычное живое существо рождается на этот свет заставляемое, побуждаемое законами материальной природы. Мы сами не выбирали себе, из какого чрева мы родились. Если бы мы выбирали, мы, наверное, выбрали бы что-нибудь получше. Мы не выбирали место, в котором мы родились. Мы не выбирали землю, город. Мы не выбирали ничего. Мы практически были помещены совершенно бессмысленно в чрево нашей матери. Наша мать в муках родила нас. Когда мы рождаемся, то мы рождаемся, при этом вместе с нами исходят на свет испражнения, моча и все остальное. Все остальные замечательные вещества, с которыми связано существование человека в материальном мире. Но когда Господь рождается, то говорится, что когда Господь Кришна появился на свет, то тогда от его тела исходил аромат мускуса, он источал изумительные ароматы, он был омыт самыми изысканными ароматическими маслами при этом. Это уже само по себе отличает явление Господа от нашего явления. Господь приходит сюда по своей воле. И он приходит, потому что он хочет этого. Он появился из чрева Адити, потому что он захотел этого. И, соответственно, об этом будет вся эта история. Он рождается и потом совершает свои деяния только для того, чтобы дать освобождение своим преданным. И Шрила Прабхупада цитирует в комментарии этот стих из 4 главы Бхагавад-гиты «Джанма карма чаме дивьям эвам йовети татватага». Одно время Шрила Прабхупада как-то сказал, что это самый важный стих Бхагавад-гиты. На самом деле человек должен просто понять, почему приходит сюда Господь. Что Господь приходит сюда, и что Он приходит для того, чтобы освободить своих преданных. Он приходит не как обычное живое существо, а рождается трансцендентным образом для того, чтобы доставить удовольствие своим преданным. И, соответственно, если человек понимает это, то он сможет избавиться от страданий в материальном мире. Поэтому сегодня замечательная возможность помедитировать на то, как явился Господь Ваманадев многие-многие тысячелетия тому назад. Он появился при достаточно интересных обстоятельствах. Его появлению предшествовала жестокая битва, которая разгорелась между демонами и полубогами. Демоны и полубоги, как мы знаем, они постоянно дерутся друг с другом, потому что они постоянно хотят наслаждаться. Однако полубоги, в отличие от демонов, хотят наслаждаться в связи с Верховным Господом, а демоны хотят наслаждаться независимо от Верховного Господа. В этом единственная разница, хотя и те, и другие хотят наслаждаться. И поэтому Верховный Господь, Он всегда в этих битвах между демонами и полубогами, Он всегда сочувствует полубогам и рано или поздно приходит к ним на помощь. И вот в той войне, которая была многие тысячелетия тому назад между демонами и полубогами, полубоги сначала одержали сокрушительную победу. Индра, вооруженный своим замечательным оружием, ваджрой, он уничтожил войско демонов практически полностью. И демоны, во главе которых стоял Махараджа Бали, внук Пралады Махараджа и правнук Хираньякашипу, соответственно, были полностью разбиты, на голову разбиты Индрой. При этом Бали Махарадж был убит собственноручно Индрой. После того, как эта битва закончилась, Нарада Муни вмешался туда. Он сказал полубогам, что перестаньте эту бойню, прекратите эту бойню, потому что вы уже слишком далеко зашли, вы уже нарушаете принципы, поэтому вам же будет плохо. Лучше прекратите, лучше перестаньте это делать. Тогда полубоги перестали это делать, а Шукрачари, он пошел на поле битвы, которое осталось на эту бойню, где лежали трупы демонов. Он стал сбрызгивать их водой, и все эти демоны, они стали подниматься живыми. Шукрачарья, он обладал этой способностью. Он знал особые мантры, он знал, каким образом можно оживлять. И к нему оставшиеся в живых демоны принесли мертвое тело Бали Махараджи. Он тоже оживил Бали Махараджи. И тогда Бали Махараджи, полностью сраженный вот этой вот поражением, которое он потерпел, он решил во что бы то ни стало так или иначе одержать победу над полубогами. Он дал страшную клятву. Что бы мне это ни стоило, я одержу победу над полубогами. И он стал совершать ведические жертвоприношения, и браманы из династии Бригумуни, могущественные браманы, помогали ему в этом. Он щедро вознаградил этих браманов, и они так были довольны им, что в конце концов они благословили его. Они сказали: «Все то, чего ты хочешь, исполнится». Если ты хочешь победы над полубогами, тебе будет победа над полубогами. И прежде всего, Шукрачарья, который был духовным учителем демонов, был очень доволен Бали Махараджи, он благословил его. Если духовный учитель благословляет нас чем-то, то это благословение наверняка исполнится. И после того, как это жертвоприношение, огромное жертвоприношение, устроенное Бали Махараджи, было завершено, то в результате даров, которые появились из жертвенного огня, прежде всего, вышла замечательная колесница. Эта колесница, она отражала все оружие. Любое оружие, которое бросалось в эту колесницу, оно отбивалось. Оттуда же вышли лошади, оттуда же вышел лук, два колчана стрел. В этих колчанах стрелы никогда не кончались. И много-много разных других даров, которые получил Бали Махараджи. И Бали Махараджи на радостях, он забрался на эту колесницу, он запряг этих лошадей, он закричал демонам: «Пойдем на райские планеты с полубогами драться». И все это огромное войско демонов на этой колеснице, которая, соответственно, могла перемещаться в космическом пространстве и летать с планеты на планету, они и на этих лошадях, которые скакали по космосу, не спрашивайте меня как, но, в общем, это были особые лошади, которые могли это делать. Так или иначе, они помчались на райские планеты, они домчались до райских планет. И огромное войско, гигантское войско демонов, которое только что было на голову разбито полубогами, окружило Индрапури, или столицу райского царства. И полубоги были полностью сражены, они ничего не понимали, что происходит. Они подумали, только что мы разбили этих негодяев, эти негодяи лежали мертвыми, и тут опять огромное войско во главе с этим Бали Махараджи прискакало к нашим воротам, они кричат, они все полны воинского духа. И тогда Индра, испугавшись, пошел к своему духовному учителю, главному жрецу райских планет Брихаспати, и он спросил, что мне делать теперь? Стоит мне сражаться с ними или нет? Стоит мне начинать эту битву или нет? И Брихаспати, он посмотрел на небо, он большой астролог, посмотрел на звезды и сказал, не стоит. Бали Махараджа обрел гигантскую силу, потому что он поклонялся браманам. И так как он поклонялся браманам, ты ничего не сможешь с ним сделать. Он удовлетворил браманам, браманы были довольны им. Он дал им благословение, и теперь тебе пришел конец. Лучше по добру, по здорову, освободи этот город, и пусть Бали Махараджа тут живет. Потом придет время, ты опять вернешься сюда. Я уверяю тебя в этом. А ты тем временем уходи из этого города и поклоняйся Вишну, поклоняйся Верховной Личности Бога. Если ты будешь делать это, то тогда, соответственно, ты снова обретешь свою силу, которую я даже тебе не могу дать. И тогда Индра быстренько-быстренько тайком собрал свои пожиточки. И все полубоги, они, значит, быстро освободили Индрапури, а войско демонов ворвалось в столицу Индрапури, они стали бегать, прыгать, кричать, радоваться. Наконец-то мы достигли своей цели. Они ворвались в это Индрапури, заняли Индрапури и стали наслаждаться там жизнью. А Бали Махараджа, памятуя о том, каким образом Индра обрел свою силу, он решил совершить 100 жертвоприношений Ашвамеда Яги. Он решил, что во что бы то ни стало, я останусь здесь Индрой. Я никогда не пущу обратно Индру. Я совершу 100 жертвоприношений коня. Я обрету такую же силу и такое же могущество, как Индру. И мы, наше племя демонов, будет всегда править тут. И Бали Махараджа собрал, значит, всех этих потомков Бригумуни. И они вместе отправились на берег реки Нармады и стали совершать огромные жертвоприношения. А тем временем несчастные полубоги, они попрятались по каким-то там второсортным планеткам, где-то там несчастные, забились в какие-то дыры и стали тихонечко поклоняться Верховной Личности Бога. И мать полубогов, Адити, она погрузилась в печаль. Она видела, что случилось с ее сыновьями, что ее сыновья были изгнаны из их замечательного города, что они живут где-то в нищете, что непонятно, чем они занимаются. И она стала грустить. Она забросила все дела по хозяйству, она оставила все свои дела, она погрузилась в тоску. А ее муж Касьяпа Муни тем временем, как это водится у Муни, он находился в медитации, он был погружен в транс. Он ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знал. Через какое-то время, прошло несколько лет, он очнулся, и он пришел в себя, он вернулся домой, он увидел, что он увидел. Он увидел, что его ашрам весь в запустении, что всюду лежит пыль, что жертвенный огонь потух, и что рядом с жертвенным огнем сидит его жена Адити в полном прострации, в полной фрустрации совершенно, несчастная, нечесанная, немытая, и плачет. И когда Касьяпа Муни увидел это, он был очень недоволен. Он начал спрашивать, что случилось с тобой, женщина? Что вообще такое? Я оставил тебя, я погрузился в транс. Ты должна была следить за жертвенным огнем, ты должна была ухаживать, ты должна была соблюдать все то, что положено жене. Вместо этого я вижу тебя в таком состоянии. Объясни мне, что случилось. И тогда Адити ему стала рассказывать, ну что делать? Сыновья мои любимые сыновья, мои дорогие сыновья, полубоги, замечательные Адити. Они все были изгнаны из райского царства. Она стала причитать, рвать на себе волосы. А как Касьяпа Муни, он смотрел, слушал. Сначала он вообще не мог понять, о чем она говорит таком. Потом он стал говорить, поразительная вообще сила иллюзии Господа Вишну. Так удивительно. Ты так привязана к своим сыновьям. Эти сыновья на самом деле не имеют к тебе никакого отношения. Эти сыновья – это просто какие-то души. Они получили свои тела. Ты уже исполнила свой долг по отношению к ним. Ты родила этих сыновей. Что тебе, собственно, о них? Это их проблемы вообще. Что ты так расстраиваешься над всем этим? Но Адити, она никак не могла понять, о чем он говорит. То есть, короче говоря, Касьяпа Муни стал ей рассказывать, что ты не есть это тело вообще, забудь об этом, обо всем, предайся просто Кришне. Но Адити никак не могла успокоиться, она все плакала, плакала, да, говорит, я предамся Кришне, но как же Индрочка мой? Почему его изгнали из города, там эти демоны живут? Я так Кашьяп ему не понял, что никакой вообще безнадежно все, что никакой надежды нет. Он сказал, хорошо, если ты хочешь достичь желанной цели, то ты, я не могу тебе ничем помочь. В конце концов, я обычное смертное живое существо. Я такой же смертный, как и все мы. Но Вишну, если ты удовлетворишь его, он может исполнить любое желание. И если ты будешь поклоняться Вишну, если ты совершишь поклонение Вишну, то тогда все у тебя будет хорошо. Поэтому поклоняйся Вишну, и все будет здорово. Адити очень обрадовалась и начала спрашивать, а что, собственно, я должна делать, чтобы поклоняться Вишну? Что мне нужно делать? И тогда Кашьяпа Муни стал подробно описывать ей церемонию паяврата. Вот этот обет, который ты должна совершить. Он сказал, все очень просто. Для того, чтобы удовлетворить Вишну, тебе достаточно просто 12 дней провести в особом посту и в особом обете. Ты должна в течение 12 дней пить одно молоко и не есть ничего другого. Ни крошки хлеба, ничего остального. Ты должна начать это в месяц Палгуну в феврале. И в течение 12 дней, начиная с новолуния и кончая двадыши, ты должна питаться одним молоком, ты должна повторять определенные мантры, ты должна прославлять Кришну, ты должна кормить вайшнавов, ты должна приглашать браманов, ты должна ухаживать за ним и так далее и тому подобное. В общем, он долго описывал все это. Адити очень обрадовалась, будучи настоящей ведической женщиной. Она пошла, купила молока себе на 12 дней и... И стало соответственно. Да, еще он сказал, что ты должна взять грязь с берега Ганги, которую выкопал Боров, обмазаться этой грязью, прежде чем начать этот обряд, обмазаться этой грязью, потом войти в реки Ганги, смыть себя эту грязь, вспоминая при этом Господа Варахадеву. Таким образом, ты должна постоянно медитировать на Верховного Господа, все время думать о Вишну. Если ты будешь все время думать о Вишну, в конце концов, Вишну, довольный тобой, придет к тебе. Если ты будешь думать о Вишну, то Вишну явится к тебе, потому что он почувствует, что ты зовешь ее. В этом на самом деле секрет преданного служения, секрет духовной жизни. Смысл любой духовной практики заключается в том, чтобы мы постоянно думали о Вишну. Все обряды, которые мы совершаем, они не имеют ценности сами по себе, они дают возможность человеку помнить о Вишну. Это должна быть целью любой духовной практики, так или иначе. Любым способом мы должны сосредоточить свои помыслы на Вишну. И тогда Вишну, который находится в сердце каждого живого существа, он почувствует это, он узнает это, он явится перед нами, он исполнит любые наши желания. И Адити очень прилежно стала соблюдать вот это вот паяврату. В течение 12 дней она постилась, она пила одно молоко, она читала молитвы, мантры и постоянно думала о Вишну. И в конце концов, на 12-й день в Двадаше Господь Вишну появился перед ней. В результате ее медитации на Господа Вишну, сам Вишну появился перед ней в четырехрукой форме, в желтой одежде, с глазами, подобными лепесткам лотоса, темно-синего цвета. Вишну явился перед ней. Адити упала перед ним на колени и стала возносить ему молитвы. Она ничего не просила у него, потому что на самом деле, когда Вишну пришел, то все желания ее сразу же исполнились. Но Вишну сказал, «Я знаю, чего ты хочешь». Я знаю, ты хочешь, чтобы я родился у тебя, и можешь считать, что ты уже достигла желаемого. Ты уже достигла, чего ты хочешь. Я обещаю тебе, я рожусь у тебя. И теперь просто ухаживай за Кашьяпой Муни. Тебе не нужно делать ничего другого. Просто ухаживай за своим мужем, и все твои желания исполнятся. И тогда Адити стала делать, как ей велел Вишну, она стала ухаживать за Кашьяпой Муни. А Кашьяпа Муни тем временем понял с помощью своей медитации, что Вишну вошел в его тело. Он почувствовал, что Вишну находится в его теле. И тогда он соединился с Адити, и таким образом Вишну перешел из тела Кашьяпы Муни в тело Адити. И когда Вишну вошел во чрево Адити, то от ее тела, как мы знаем, стало исходить сияние. И Господь Брама, узнав о том, что Вишну находится во чреве Адити, он спустился с высшей планетной системы, и он стал поклоняться Адити и возносить молитвы Господу Вишну, который находился во чреве. И потом прошло, соответственно, 9 месяцев, как и положено. Господь Вишну, когда он приходит, он следует правилам, которые исполняют все другие живые существа. И в течение 9 месяцев Вишну находился в чреве Адити. И сейчас, вот в этой главе, которая называется «Появление Господа Вишну», Господь Вишну появился из чрева Адити. Однако Он появился не как обычный младенец, Он появился в полной амуниции, в полном одеянии, в золотых одеждах шелковых, с диском, с лотосом, с палицей и с раковиной. Появился из чрева Адити, вышел оттуда и улыбнулся ей. И Адити увидела это, Касьяпа Муни тоже увидела это. Таким образом явился Вамана Дев. И потом, когда он появился таким образом, он показал, что он вышел, чтобы благословить Адити и Касьяпу Муни, то тотчас же горе Адити рассеялось. До этого Адити была погружена в горе. Бали Махараджа был причиной горя Адити, поэтому Бали Махараджа называют Адити Дукха. А Вамана, когда он появился из чрева Адити, он уничтожил горе Адити, поэтому его называют Адити Дукха-ха, тот, кто убивает, тот, кто уничтожает горе Адити. Когда он появился из чрева, то сразу же после того, как он появился из чрева, он принял образ маленького брамана, маленького брамачари. Он сразу же, после того, как он появился в четырехруком образе, он стал вот таким вот маленьким брамачари. И он очень невинно стал оглядываться вокруг. И все браманы, которые узнали, все браманы, которые жили вокруг ашрама Касьяпы Муни, они узнали о том, что Ваманадев, Верховная Личность Бога, появился на свет. Они собрались, чтобы провести соответствующие церемонии. Когда ребенок рождается, то проводятся определенные обряды, так называемая джату-карма. И день, в который появился Ваманадев, вот этот самый день Вамана-двадаши, он называется Виджая. Виджая значит триумф или победа. На самом деле говорится, что когда Господь приходит, когда обычное живое существо приходит, то оно приходит для того, чтобы потерпеть поражение от материальной природы. Оно появляется на свет для того, чтобы материальная природа в очередной раз доказала свою власть над живым существом. Но когда Господь приходит в материальный мир, то цель Его явления для того, чтобы доказать свою власть над этим миром, для того, чтобы доказать свою власть над всеми живыми существами. Поэтому рождение Кришны или рождение Вишну, дни рождения Вишну называются Джаянти или Победа. Поэтому в Брахма-самхите говорится «Ананда чин мая расат матая манахсу». «Яхпрани нам пратипалам смаранам упетья». Лилаете небуванани джаята джасрам говиндам адипурусам тамахам баджами. Что Господь является, Он является для того, чтобы одержать победу. Каким образом Он одерживает победу? Живые существа, которые находятся в этом материальном мире, они были побеждены майей, материальной энергией. Их сознание полностью сосредоточено на материальной энергии, на майе. Но когда Господь приходит, Он являет свои замечательные деяния. И когда живые существа, яхпрани нам пратипалам смаранам упетья, начинают вспоминать об этих деяниях Верховного Господа, когда они помнят о деяниях Верховного Господа, то их сознание погружается в Бога. И таким образом Господь завоевывает сознание живых существ. Игры Господа, которые Он являет в этом мире, они несут в себе, таят в себе такую привлекательность, что когда сознание живых существ сосредотачивается на этих играх, то живые существа могут утратить привязанность к майе, к материальной энергии, и таким образом вернуться обратно к Богу. Поэтому этот день явления Господа Ваманадева называется Джаянти, или день, когда Господь Ваманадев одержал триумф. Когда Господь появился на свет, то браманы... Они не просто провели вот эту вот церемонию джата-карму, церемонию, посвященную рождению ребенка. Они сразу же надели на него священный шнур. Сам Бог Солнца, Вивасван, спустился, и он шепнул на ухо Ваманадеве, как будто бы он не знал до этого, Гаятри-мантру. Он сам прошептал Гаятри-мантру. Брама надел браманский шнур на Ваманадева, и он подарил ему вот этот вот кувшинчик с водой, и из этого кувшинчика с водой вода никогда не кончалась. Вот и разные полубоги, земля, богиня земли Будеви, подошла к Ваманадеве, она подарила ему шкуру оленя. Вот Ваманадев, он одет в шкуру оленя, тут это видно. Вот. И разные полубоги подарили разные дары. Кто-то подарил ему, как настоящему брамачари, специальную кружку для того, чтобы он милостыню просил, алюминиевую или какую там, я не знаю. Ну, в общем, его полностью снарядили, дали ему все необходимое, что нужно для настоящего брахмачари. И Ваманадев очень доволен этим, он улыбнулся своим родителям, он улыбнулся Адити, и чтобы даром не терять времени, он не терял времени даром, он сразу же отправился на то место, где Бали Махараджа совершал свое жертвоприношение, на берег реки Нармады, на специальное поле, в котором был устроен жертвенный алтарь, и Бали Махараджа восседал в центре этой жертвенной арены, и различные жрецы совершали огромную ашвамедха-ягью. И говорится, что когда этот маленький мальчик, карлик, подошел к арене жертвоприношения, то браманы, которые сидели там, браманы, от них исходит брама-теджас, вот это браманское сияние, исходящее от тела браманов, то все эти браманы, они сразу потускнели и поблекли. От Ваманадева, от тела Ваманадева исходило такое яркое сияние, что все вокруг потускнели, и даже жертвенный огонь потускнел. Все вокруг как бы потускнело, и все взгляды устремились на Ваманадеву. Все стали смотреть на Ваманадеву, и все были поражены красотой, которой он был. И Бали Махарадж, который сидел вокруг, он вскочил со своего трона, он подошел к этому мальчику, браману, он упал перед ним на колени, он стал возносить ему молитвы. Жена Бали Махараджа, она тоже подошла к этому мальчику, и сразу же у нее возникло такое материнское чувство по отношению к нему. А Бали Махараджа, недолго думая, прервал жертвоприношение, сразу же остановил жертвоприношение, взял воду и стал омывать стопы брамана, который только что пришел. Он сказал, что все то, что у меня есть, всему тому, что у меня есть, я обязан браманам. И поэтому еще один браман пришел сюда, я должен омыть ему стопы. Когда он омыл его стопы, он на самом деле сразу понял, что это необычный браман, что что-то в его стопах такое особенное есть. Когда человек дотрагивается до лотосных стоп чистого преданного, или тем более верховной личности Бога, то он сразу понимает, это необычные стопы. И он подумал, наверное, это сам Вишну, верховная личность Бога, пришла сюда. И разные странные мысли стали вертеться в голове у Бали Махараджа. Он взял эту воду, которую намыл стопы Ваманадева, и он вылил себе эту воду на голову. И был очень счастливый. Дочка Бали Махараджа, которая тоже присутствовала при этом, она тоже почувствовала прилив материнской любви к этому Ваманадеве, который был, ее груди наполнились молоком. Про дочку особый рассказ. Так или иначе, Бали Махарадж потом спросил, ты пришел сюда, и теперь мой долг, как царя, дать тебе благословение. Проси у меня все, чего хочешь. Можешь просить у меня золото, бриллианты, драгоценности. Можешь просить у меня в жены дочь брамана, я найду тебе какую-нибудь жену подходящую. Чего хочешь, все дам. Что нужно, дам. У меня всего достаточно. И тогда Вамана сказал, ну что мне нужно? Ничего мне не нужно, я маленький мальчик, брахмачари. Ну если ты дашь мне немножечко земли, всего 3 шага земли. 1, 2, 3. Всего 3 маленьких шага земли. Этого достаточно мне будет. Мне не нужно много. Бали Махарадж, он страшно смутился. Он сказал, что ты у меня просишь? Ты, наверное, глупый мальчик. Ты подумай как следует. Ты можешь попросить у меня все, что угодно. Я дам тебе, я могу дать тебе целый остров. Если ты захочешь целый континент или даже целую планету, а ты меня просишь всего 3 шага земли, подумай как следует, прежде чем говорить. И тогда Ваманадев улыбнулся на это и сказал, ты знаешь, браманы должны быть удовлетворенными. Браманы должны черпать удовлетворение в самих себе. На самом деле это источник удовлетворения брамана. Если браман удовлетворен, то он обладает силой браманической. Если браман не удовлетворен, если он хочет чего-то вне себя, если он раздираем материальными желаниями, то тогда браман лишается своей силы. И он говорит, я в конце концов браман, мне ничего не нужно, я доволен этим, дай мне эти 3 шажка земли, этого будет достаточно. И потом он говорит, ну хорошо, предположим, ты дал бы мне 3 шага земли, если у человека неконтролируемые чувства, если он не обуздал свои чувства, то сколько бы ты ему ни дал, ему все равно будет мало. Даже если ты дашь ему всю вселенную, ему все равно будет недостаточно. Человек, у которого необузданные чувства, сколько бы у него ни было, ему всегда хочется больше. Мы знаем эту замечательную сказку про рыбака и золотую рыбку. И про старуху, у которой были необузданные чувства. Она не могла обуздать свои чувства, поэтому осталась разбитым корытом. Сколько бы ни было у человека, если его чувства необузданы, он никогда не сможет быть доволен, он не будет доволен этим. Поэтому он говорит, предположим, ты дашь мне целый континент. Но останется еще 9 других континентов или 7 там других континентов. И если у меня необузданные чувства, то мне захочется все остальные континенты, потом другие планеты, еще что-нибудь. Поэтому лучше дай мне 3 шага Земли, я буду спокойно тут существовать. И тогда Бали Махарадж сказал, ну хорошо, если ты просишь 3 шага Земли, пусть будет по-твоему. Я обещаю тебе, эти 3 шага Земли твои. И в доказательство того, что он произнес этот обет, что он дал это обещание, он взял вот этот вот кувшин с водой, который держал Ваманадев. Таким образом, он как бы подтвердил, все, это земля твоя. И тут Шукрачарья, на глазах у кого все это происходило, он закричал, ты идиот вообще, что ты делаешь? Неужели ты ничего не понял, что тебя обманули? Тебя просто на глазах обманули. Сейчас этот карлик, который пришел сюда, явился сюда, излучает из себя сияние. Ты думаешь, это простой карлик? Конечно же, это Вишну. На самом деле, я забыл сказать, что когда Бали Махараджа поклонился, Ваманадеве, то Ваманадев, довольный Бали Махараджем, он стал прославлять Бали Махараджа. Он сказал, что ты такой замечательный царь, ты происходишь из такого знаменитого рода. Твой род славится во всей вселенной. У тебя были такие замечательные предки. Первым твоим предком... Сначала он сказал, что у тебя был такой замечательный предок, как Пралада Махарадж. И великий преданный Господа. Этот Пралад Махарадж, он искупил все грехи всех остальных твоих предков. Потом он стал прославлять других предков. У тебя был такой замечательный предок, как Хираньякса. Ты помнишь Хираньяксу? Хираньякса летал по всей вселенной. И в конце концов он стал сражаться с Варахадевой. С Варахадевой они сражались очень долго. И в конце концов Варахадев с большим трудом победил Хираньяксу. И после того, как он победил, Варахадев стал думать, о, какой был замечательный демон, как трудно мне было его победить, какое удовольствие я получил от этой битвы. У тебя был такой замечательный предок Хираньякса. Потом у тебя был другой замечательный предок, Хираньякашипу. Хираньякашипу, после того, как Хираньякса был убит, он схватил свою палец, и он стал бегать по всей вселенной, он метался по всей вселенной, и он кричал, где тут Вишну, я убью этого Вишну. Он навел такой страх на всю вселенную и на самого Господа Вишну, что Господь Вишну испугался. Он так испугался, что стал думать, где бы мне спрятаться от этого Хираньякашипу. И тогда Господь Вишну придумал, я спрячусь в сердце у Хираньякашипу. Я укроюсь у него в сердце, потому что иначе непонятно, что случится. Хираньякашипу, он демон, поэтому он будет искать меня вовне. На самом деле я укроюсь у него внутри, тогда он меня никогда не найдет. И тогда Вишну вошел в тело Хираньякашипу и спрятался у него в сердце. А Хираньякашипу пришел на Друва-локу, на планету, на которой находится Господь Вишну в этой вселенной, и не нашел там Вишну. Он искал Вишну по всей вселенной, но не нашел, и поэтому он объявил, что теперь Вишну мертв, что Вишну нету, я его не нашел, я искал по всей вселенной, я летал в космос, там Вишну не встретил, Бога нет, Бог умер. И в конце концов, он тоже был убит. Потом у тебя твой отец Вирочина, он тоже очень славный, он тоже очень славился, он ухаживал за браманами, и когда браманы пришли к нему, и хотя эти браманы на самом деле были не настоящими браманами, а полубогами, которые приняли обличие браманов, они попросили у него жизнь Вирочины. И Вирочина, несмотря на то, что он знал, что это полубоги, которые пришли к нему и просят у него его жизнь, так как они были в обличии браманов, он, не колеблясь, отдал свою жизнь этим браманам. Так или иначе, Вамана прославлял Бали Махараджа, и потом он попросил, значит, эти 3 шага земли, Бали Махараджа согласился на это. И тут Шукрачарья стал возмущаться. Он стал говорить, не делай этого, глупец. Он просит у тебя всего 3 шага земли, он возьмет эти 3 шага земли, и он заберет у тебя все. Ты лишишься всего, и тогда с чем я останусь? Чем ты мне будешь платить за мои услуги? Более того, ты пообещал ему, и ты можешь сказать, что так как ты пообещал ему, то ты не можешь больше нарушить свое обещание. В те времена браманы и кшатри, они очень хорошо следовали вот тем правилам, о которых я вчера говорил. Они никогда не нарушали своих обещаний, поэтому у них были хорошие отношения со всеми. Но Шукрачарья, он стал ему доказывать с помощью шастр, он стал цитировать различные шастры и стал объяснять, что на самом деле при особых условиях, при некоторых условиях ты можешь нарушить свое обещание. Если твоя жизнь находится в опасности, если твои богатства находятся в опасности, если... И так далее. Он привел много различных случаев, когда человек может нарушить свое обещание. И потом он говорит, чтобы твое обещание, когда человек обещает, он должен произнести слово «Ом» перед своим обещанием. Таким образом, он закрепляет как бы свое обещание. А ты не произнес этого слова, он сказал, поэтому ты можешь нарушить свое обещание, ничего страшного не будет. И потом, даже если ты не нарушишь свое обещание, даже, предположим, ты дашь ему 3 шага, он 2 шагами отберет у тебя все, а 3-м шагом он не будет знать, куда ступить, и он скажет, что ты все равно нарушил свое обещание. Я знаю этого Вишну. Вишну, он никогда не удовлетворен, он всегда совершает какие-то хитрости, и он все равно обвинит тебя же в том, что ты не выполнил свое обещание. Попомни мои слова. Так или иначе, он произнес эту пламенную речь перед Бали Махараджей. И Бали Махараджи, он несколько призадумался. Он начал думать, ну что же мне теперь делать? Мой духовный учитель говорит мне, что я не должен давать эту землю, не должен исполнять свое обещание. Но при этом передо мной стоит этот мальчик, и он такой красивый. И я так его люблю, и мне так хочется удовлетворить его, так хочется сделать что-нибудь приятное для него. И тогда он подумал, а будь что будет. Господь с ним, с этим Шукрачарьей. Это его проблемы. Он пусть делает, как хочет, поступает, как знает. Мое дело удовлетворить этого мальчика, который пришел ко мне и просит. Мое дело удовлетворить брамана. Если браманы просят у меня чего-то, я должен дать то, чего просят у меня браманы. Я должен исполнить свое обещание. И поэтому Бали Махарадж стал говорить, ты знаешь, это все хорошо, то, что ты мне сказал, дорогой Шукрачарья, но я не могу солгать, особенно если я пообещал браману. Я не могу лгать ни перед кем, потому что земля не выносит, земля может вынести любое бремя, кроме бремени лжеца. Лжец, который ходит по земле, говорится, что земля его не выносит, она проваливается перед ним, она обрушивается. Он говорит, я не смогу жить, если я обману этого мальчика, я не смогу жить, я не могу нарушить свое обещание браманам, поэтому ты можешь говорить, что хочешь, но я исполню свое обещание. Раз я сказал, то пусть он берет эти 3 шага земли. И тогда Шукрачарья, разгневанный тем, что Бали Махараджа ослушался его приказа, он проклял Бали Махараджа, он сказал, а раз так, раз ты поступаешь таким образом, то очень скоро ты лишишься всего. Ты увидишь, ты лишишься своего богатства, ты лишишься своего царства, и ты лишишься своего войска, все твое войско будет разбито. Шукрачарья сказал это, повернулся и ушел. Я не хочу иметь общего ничего с этим. Я знаю, что сейчас произойдет. И тогда Вамандев услышал, что его просьба была удовлетворена. Он сказал, хорошо, спасибо тебе большое, дорогой Бали Махарадж. И тут он стал расти. На глазах у всех его тело стало расти, оно стало огромным, огромным, огромным. И первым шагом он покрыл всю эту землю и все небо. Его тело выросло до небес, и Ваманадев, Бали Махарадж вдруг увидел в теле Ваманадева все вселенные. Он увидел всю вселенную, которая находится в теле Ваманадева. Все планеты, все звезды, солнце, которое находится в теле Ваманадева, все материальные элементы, Махататву, которая находилась там. Он увидел вселенскую форму Господа в этом теле. И первым шагом Ваманадев таким образом покрыл землю и небо. А вторым шагом, когда он покрыл землю и небо, он покрыл все райские планеты. И он покрыл таким образом всю Вселенную, он принял эту гигантскую форму Тривикрама. И он спросил у Бали Махараджа, ну куда же мне поставить свой 3-й шаг? Где же ты мне обещал, что ты мне дашь 3 шага земли? Куда же мне поставить свою третьим шагом, куда поставить мне свои стопы? А в это время демоны, которые видели все это, которые видели, что случилось, они стали паниковать. Они подумали, Вишну в очередной раз обманул нас. Он всегда за этих полубогов, он всегда помогает полубогам. И в очередной раз он пришел сюда, чтобы отобрать у нас все. Он принял эту огромную форму, он отобрал у нас все. А наш правитель, он так иначе оказался слабым. Он не смог отказать этому браману, поэтому мы должны убить его. На самом деле он никакой не браман, никакой не карлик. Мы должны просто сейчас же убить этого Вишну. И они набросились с оружием на эту гигантскую форму вишны. Нужно представить себе, какими глупыми они должны были быть. Они со своим оружием стали метать свои дротики в эту Тривикраму, гигантскую форму Тривикрама. И тогда спутники Вишну, которые появились вместе с ним, Нанда, Сунанда и другие Вишну-дуты, которые всегда сопровождают Вишну, они перебили всех демонов. Они полностью перебили всех демонов. И Бали Махарадж стал кричать, что вы делаете, глупцы? Не боритесь с Господом Вишну, потому что с Господом Вишну невозможно справиться. Господа Вишну невозможно убить. Что вы делаете? Но демоны не слушали его, они продолжали биться, и все они полегли. Вот. А дочка при этом, которой я говорил, дочка Бали Махараджа, она при этом присутствовала, она тоже страшно разгневалась. Сначала, когда она увидела Вамана Дева, то она почувствовала вот эту материнскую любовь к Вамана Деву. Но потом, когда она увидела, как ее отец на глазах у всех обманул Бали Махараджа, то она страшно разгневалась. И она сама внутри себя пожелала смерти этого Вамана Дева. Она стала проклинать его. И кем, как вы думаете, кем она родилась в следующей жизни? Чай. Поэтому в следующей жизни она родилась путаной. И путана, она как раз, она сначала, таким образом, Кришна дал ей возможность как бы осуществить эти два своих желания. С одной стороны, она смогла накормить Вишну или Кришну молоком из своей груди, а с другой стороны, она попыталась его убить. Таким образом, Кришна выполняет желания всех живых существ. Он дает каждому живому существу исполнить все свои желания. Вот. А тем временем Гаруда, который понял, чего хочет Вишну, вечный слуга Вишну, он спустился к тому месту, где было жертвоприношение, он подошел к Бали Махараджу, и он опутал его веревками, и он сказал, что все, ты не выполнил свое обещание, ты нарушил приказ моего хозяина, ты не дал ему 3 шага земли, поэтому ты теперь его вечный пленник. И он спутал веревками Бали Махараджу. Вот. А тем временем Пралада Махараджа появился на сцене. Когда он узнал, что Ваманадев пришел, то тотчас же он пришел при этом. И Бали Махарадж, увидев своего великого деда, он поклонился ему. Он был опутан веревками, он не мог как следует сделать дандаваты, поэтому он просто сложил свои руки и склонил голову перед ним. А Пралада Махарадж стал прославлять Вишну или Тривикрама. И в конце концов Вишну сказал, хорошо, ладно, ты не выполнил свое обещание, Бали, поэтому ты отправишься на адскую планету. Ты попадешь на Суталу, я отправляю тебя на адскую планету. И тогда Бали Махарадж сказал, хорошо. Но, и тем не менее, Вишну стал требовать, скажи мне, куда мне поставить свой третий шаг, куда мне сделать третий шаг. И тогда Бали Махарадж склонил свою голову и сказал, ставь сюда. Кто-то может сказать, каким образом, кто-то может возразить, что на самом деле Бали Махарадж был неправ, потому что Вишну уже владел всей Вселенной. И Бали Махарадж находился внутри Вселенной, соответственно, он как бы уже находился под властью Вишну. Однако Бали Махарадж при этом подумал, что на самом деле владелец всегда больше, чем свое владение. Я владею всей Вселенной, но я ее владелец. И Вишну владеет всей Вселенной, но он еще не владеет мной. Моя голова еще не в его владении. Поэтому он подставил свое собственное тело и сказал, ставь третий шаг на меня, я принадлежу тебе отныне. Тогда Вишну очень довольный вот этим вот. С тех пор Бали Махараджа стал олицетворением Атмани Веданам. Атмани Веданам – это самая высшая форма преданного служения, когда человек полностью отдает себя Верховному Господу, когда он предается Верховному Господу, когда он отдает себя и говорит «отныне Господь, я твой». Вот это вот примером этого является поступок Бали Махараджа, когда он показал на свое тело и сказал «ставь свой третий шаг на меня». Вот. И Вишну, довольный этим, сказал, хорошо, я доволен тобой, ты попадешь на адскую планету, но на самом деле на этой адской планете, эта адская планета будет лучше той райской планете, на которой ты находишься сейчас. Там будет все то, что тебе нужно, и более того, там не будет смерти, там не будет старости, там не будет болезней. Пока ты будешь там жить, там никто не будет умирать, и в течение долгого времени ты будешь находиться там. А потом, когда восьмой ману, настанет срок восьмого ману, то ты станешь Индрой, и ты сможешь снова вернуться на эту райскую планету, и ты сможешь продолжить править этими райскими планетами, и ты станешь Индрой. Вот. Таким образом, значит, кончилась эта игра. И когда Бали Махараджа услышал это, то он обрадованный. Более того, Ваманадев сказал, что я сам стану привратником у Твоих дверей. Я сам буду сторожить двери Твоего дворца. Я сам буду ходить перед дверями Твоего дворца. И когда надо, Ты будешь звать меня, и мы будем с Тобой разговаривать. Вот. Так закончилась эта игра. Бали Махараджа отправился на Суталу, куда ему и положено было. А Вишну очень довольный. Он позвал Индру, он позвал Адити, он позвал Кашьяпу Муни. Он сказал, что теперь Индра может вернуться на свою планету. Я снова возвращаю ему эту планету, Индралоку. И с тех пор на Индре поклоняется вот этому образу, на Индралоке или на Сваргалоке, поклоняется этому образу Вамана Девы или Упендры, младшего брата Индры. Вамана Дев – это божество, которому поклоняются обитатели Индралоки. А тем временем Вамана Дев сказал Шукрачарье: «А теперь, Шукрачарье, заверши это жертвоприношение». Потому что так или иначе Бали Махараджа прекратил, прервал это жертвоприношение, но это нехорошо. Все жертвоприношения должны быть завершены. И Шукрачарье, он посмотрел на Вамана Дева, он сказал: «Зачем нужно завершать это жертвоприношение, если ты уже пришел сюда?» Целью любого жертвоприношения являются Вишну. И если сам Вишну пришел в результате этого жертвоприношения, и если все воспевают его святые имена, то таким образом жертвоприношение кончается. И тогда Шукрачарье, который полностью раскаялся и полностью переделался в этот момент, он стал петь: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Хари». Он сказал: «Я повторяю твое святое имя, и повторение святого имени делает каждое жертвоприношение законченным. Оно является зрелым плодом любого жертвоприношения, поэтому все было хорошо, ты явился сюда, мы все попели твои святые имена, и теперь мы можем разойтись и принять просад». Хари Кришна. Все, уже слишком поздно. Да. Можно посмотреть. Кто-то подарил, может быть, Индра. Сейчас тут это где-то сказано. Нет, его мать Адити подарила ему... А, нет... Да, точно, божество, которое правит райскими планетами, подарил ему зонтик. Все правильно. Зонтик подарил ему Индра. Когда мы спрашиваем, как я помню, во время Джанмаштами ко мне подошел какой-то гость на Джанмаштами в Москве. И он сказал: «А почему Кришна играет на флейте? Почему он не играет на скрипке? Или на виолончели? Или на контрабасе?» Как можно ответить? Если бы Кришна играл на контрабасе, то тот же бы человек подошел и спросил: «А почему он играет на контрабасе?» Ответ на все эти вопросы: потому что Кришна так хочет. Я помню, в свое время меня тоже очень мучил этот вопрос, я думаю, многих мучил. Почему Кришна синий? Ну, действительно, почему он синий? Но если бы он был не синим, а зеленым, то мы бы спрашивали: «А почему он зеленый?» Просто потому, что он хочет быть синим, потому что он хочет играть на флейте, потому что он хочет быть карликом. Ему хочется быть карликом. Он пришел туда. А? Он маленький ребенок-карлик. Это, наверное, в каких-то других пуранах. Шримад Бхагаватам про глаз в Шукрачарье ничего не говорится. Не знаю. Какова роль Шукрачарья? Он был чистым преданным до этого? Он был чистым преданным, потом стал грязным преданным, потом опять стал чистым преданным. Нет, Шукрачарья, он... Демон, он духовный учитель демонов, он никогда не был чистым преданным. Он знает, он браман, он знает браманическое искусство, он знает очень много, он знает веды, но при этом он не является преданным. Демоны тоже совершают определенные ведические обряды для того, чтобы достичь каких-то своих целей из кармы-канды. И Шукрачарья, он является их жрецом, чтобы помочь им достичь этого. Как же он мог видеть Вамана? был умный браман. Он понимал. Демоны иногда понимают, что Кришна это Кришна. Хираньякашипу тоже понимал, он тоже видел Вишну, он тоже понимал, что это Вишну убил, хотя Вишну был в образе вепря, когда он убил Хираньякшу, он тоже понимал, что это был Вишну. Однако при этом он думал, что я могу убить, при этом он думал, что я могу своими какими-то трюками победить Вишну. Точно так же Шукрачарья, он думал, что если я сейчас отговорю Бали Махараджа, то все будет хорошо, то тогда Ваманадев не заберет у нас все. Дело в том, что Бали Махараджа, он на самом деле как личность более возвышенная, чем Индра. И говорится, что у Индры, у него постоянно свои сложности с духовным учителем. Чтобы быть преданным духовному учителю до конца, нужно на самом деле быть чистым преданным. Чистая преданность, она подразумевает преданность духовному учителю. Индра, у него достаточно странные отношения со своим духовным учителем, поэтому периодически его духовный учитель проклинает его. Он чувствует, что его ученик, он не очень предан ему, не до конца ему предан. Вот, и поэтому он знал, что на самом деле Индра, он не заслужил этого, что Индра еще не может до конца предаться духовному учителю, поэтому он не дал ему благословения. Он, может быть, и мог бы дать ему это благословение, но он не стал давать, потому что он знал, что он не заслужил его еще. Да, ну потому что на то была воля Кришны. Он во время восьмого ману придет, а сейчас у нас который седьмой, да? Седьмой. Вот когда седьмой ману кончит свое правление, то восьмой ману будет Бали Махараджа. Так что Бали Махараджа по-прежнему находится где-то там на Сутале. Нет, они просто поклонялись, но при этом они были полностью сосредоточены на своих материальных желаниях. Их не волновал, кто является абсолютом. Их волновало то, что они хотели достичь каких-то материальных целей. Вот и все. Они совершали определенные материальные обряды. Они, может быть, даже знали, что есть абсолют, но их, в общем-то, мало это волновало. Может быть, есть абсолютная истина, но мне-то что? Абсолютная истина, она сама по себе, а мне нужно то-то, то-то, то-то, то-то и то-то. Поэтому я буду совершать такие-то ведические обряды. Это на самом деле милость Верховного Господа, когда человек, который понимает, что Господь существует, он начинает думать, что я должен избавиться от своих материальных желаний. Далеко не все приходят к такому выводу. Браманы знали, что он есть, но при этом они думали, что все равно он есть хорошо, но мне нужно свои материальные желания исполнить. Ваманадев находится на райских планетах, и Индра поклоняется ему. Махабхарате есть история о том, как, значит, Ваманадев, он вмешивался в различные дела этой вселенной периодически с райских планет. Я думаю, что нет. Привратником на Сутале, у Индры там ему поклоняется. Ему не слабо. В сердце каждого живого существа. И Ваманадев тоже, да, с Раваной там играл слегка. Окей, уже очень поздно. Ваманадев ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай. Шри Прабхупада.